Москва, Лубянка, ноябрь, наши дни. «Непрофессионально Ростова работаете», — бушевал генерал. «Как это вам только в голову такое могло прийти ляпнуть про Тетерникова?» Я подумала: «Ах, вы подумали? Ну хорошо, что вы еще сами пытаетесь думать. Ладно. Стенограммы допроса я читал. Многое встало на свои места. В принципе, ничего страшного не случилось. Как только к Тетерниковой пустят врача, продолжите. Вы вроде нашли контакт и нужный подход. Меня интересует в первую очередь, где сейчас находится архив. И прорабатывайте немецкий след, черт вас возьми. Если нужна помощь с архивной информацией, сразу ко мне. Я подпишу все необходимые запросы. Да, Ростова. Не забудьте про возможную связь Урбона с Тетерникова. Все. Идите».